Этот сын болот был настроен теперь философски и добродушно. Он убедился, что нанесенная ему обида не может, собственно, считаться таковой, и теперь был просто несколько ошарашен зрелищем мохнатых орд, прыгающих по карнизам и фонарям. Он только укоризненно покачивал головой и скреб в бороде. Но тут интеллигент нашел, наконец, свои очки, подобрал шест и опрометью кинулся в укрытие, так что фермер остался посреди мостовой один-одинешенек, единственная и достаточно соблазнительная мишень для волосатых снайперов. Крайняя невыгодность такой позиции не замедлила себя обнаружить. Дюжина крупных осколков с треском лопнула у его ног, а обломки помельче забарабанили по потлатой голове и по плечам. — Да что же это такое? — взревел фермер. Новый осколок стукнул его в лоб. Фермер замолчал и стремглав бросился к своей телеге. Это было как раз напротив Андрея, и Андрей подумал сначала, что фермер упадет сейчас боком на телегу, махнет по всем по двум и умчится к себе на болото подальше от этого опасного места. Но бородач и не думал махать по всем по двум. Бормоча: «Заразы, проститутки!» Он с лихорадочной поспешностью и очень ловко расшпиливал свой воз. Андрею за его широкой спиной не было видно, что он там делает, но женщины в доме напротив все видели. Они вдруг разом завизжали, захлопнули окна и скрылись. Андрей глазом моргнуть не успел. Бородач ловко присел на корточки, и над его головой поднялся к крышам толстый масляно отсвечивающий ствол в дырчатом металлическом кожухе. «Отставить!» — заорал фриц, и Андрей увидел, как он громадными прыжками несется откуда-то справа прямиком к телеге. — Ну, гады, ну, заразы! — бормотал бородач, совершая какие-то замысловатые и очень сноровистые движения руками, сопровождавшиеся скользящими металлическими щелчками и позвякиваниями. Андрей весь напрягся в предчувствии грохота и огня, и обезьяны на крыше, видимо, тоже что-то почуяли. Они перестали швыряться, присели на хвосты и, беспокойно вертя собачьими головами, принялись трескуче обмениваться какими-то своими соображениями. Но фриц был уже рядом с телегой. Он схватил бородача за плечо и повелительно повторил: «Отставить!» «Подожди!» — досадливо бормотал бородач, дергая плечом. «Да подожди, дай я их срежу, сволочь хвостатую!» «Я приказал отставить!» — гаркнул фриц. Тогда бородач поднял на него лицо и медленно поднялся. «Чего такое?» — спросил он с неимоверным презрением, растягивая слова. Ростом он был с фрица, но заметно шире его и в плечах, и пониже спины. «Откуда у вас оружие?» — резко спросил фриц. «Предъявите документы!» «Ах ты, сопляк!» — с грозным удивлением сказал бородач. «Документы ему! А вот этого не хочешь, вошь белобрысая!» Фриц не обратил внимания на неприличный жест. Продолжая глядеть бородачу прямо в глаза, он гаркнул на всю улицу. «Румер, Воронин, Фрижа, ко мне!» Услыхав свою фамилию, Андрей удивился, но тут же оттолкнулся от стены и неторопливо подошел к телеге. С другой стороны мелкой трусцой приближался приземистый, вислоплечий румер, в прошлом профессиональный боксер, и бежал со всех ног дружок фрица, маленький, тощий Отто Фрижа, золотушный юноша с сильно оттопыренными ушами.